Глава третья. Они еще долго рассаживались, поправляли одежду, искали бинокли, изучали программки, называя имена актеров и их дублеров, и переговаривались, прежде чем отзвучали все положенные звонки, и свет в огромном помещении начал гаснуть. Театр погружался в предвкушающую темноту. Ровный шепот десятков людей стих, и в какой-то момент вокруг разлилась полная тишина. Она продолжалась пару секунд, после чего раздался первый звук музыки. Смычок еле ощутимо прошелся по струнам. Потом словно окреп, осмелел, и мелодия коснулась тревогой сердец. В нее влились колдовские звуки рояля, позвав за собой и прочие инструменты. И вот на сцене, в круге почти белого света, появилась фигура певца. Стройный юноша с небрежно уложенными черными волосами стоял напряженно, будто скованный тысячами внутренних цепей, сгорбившись и пряча лицо от жадных взглядов. Он обхватил локти руками, словно удерживая себя или что-то в себе. Музыка дрожала напряжением, и зал послушно замер, ожидая и предчувствуя. Молодой человек в круге света медленно поднял голову, открывая зрителям совсем юное лицо с резкими чертами и больными черными глазами. Скрипка взвизгнула струнами и словно сорвалась с цепи мелодия. Она взвилась под потолок и оттуда ринулась вниз, накрывая зал бешеным ритмом и рвущей душу болью. И в этот же миг юноша запел. Джейка никогда такого не слышал. Обычно музыка была лишь фоном для голоса. Здесь же, в диком варварском танце, они сплетались воедино. И этот сумасшедший силы голос не терялся за бушующим океаном звуков. И даже слов уже не требовалось. Все было понятно и так. И тоска, и страсть, и отчаяние, и желание, и жажда свободы. И вновь эта лишающая рассудка боль. Юноша пел о том, как много внутри чувств, о том, как от них рвется на куски сердце, и как все, что вокруг и даже в себе, сковывает. Пел о непонимании и запретах. Пел о том, что сам себя не знает, не понимает и боится. О том, что можно бороться со всеми демонами при свете дня, даже желать быть хорошим и полезным, верить в правильность морали и важность добра. А вот ночью... Ночью бал правят пороки, темные стороны, и просыпается чудовище. Темный демон, которому плевать на все, кроме своих извращенных желаний, и который является частью своей же души, и сопротивляться ему уже нет сил. Долго ли он продержится? Он все пел и пел, а за спиной, на еще пока задвинутом занавесе, вырастали две тени. Одна — изящная, с гибкими линиями и грациозными движениями. Вторая же — уродливая и совсем нечеловеческая. Она кривлялась, дергалась, становилась все больше и ужаснее. И вот уже зал замирал, зная, что будет беда, и ничто не в силах ее остановить. О ней же говорила и ария. Она закончилась, оборвалась в один миг. Погасли все огни, и пропал из виду самый талантливый из певцов, которых этот город когда-либо слышал. И в следующее мгновение неожиданная тишина взорвалась шквалом аплодисментов. Люди, все еще находясь под властью этого голоса, кричали «Браво!» и не в силах были остановиться. Джейка и сам отбивал руки в овациях, пораженный до глубины души. Внутри до сих пор все дрожало от пережитого. Музыка и этот голос за несколько минут взорвали выстраиваемую долгие годы крепость самообладания. И все сильные эмоции, так свойственные магу, рвались наружу. Но вот занавес отъехал в сторону, открывая сцену с декорациями и другими участниками. И спектакль покатился дальше. Оставалось только поражаться умению режиссера и артистов держать зал в напряжении. Никогда еще эти зрители не реагировали так остро на происходящее на сцене. Это действительно была совершенно необычная опера. Слишком громкая музыка, слишком много массовых сцен, да и магия от специальных эффектов рассыпалась вокруг. Но не это главное. А главное, как они играли! О, как они играли! Артисты выкладывались полностью, сами пребывая во власти этого шедевра из музыки и слов, танцев и режиссерского мастерства. И зал платил им за игру своими самыми искренними чувствами. Он хохотал, когда один из героев пьесы потешался над врагами. Он влюбленно замирал, когда пела красавица-героиня. Зал с ума сходил от ненависти, когда убили одного из друзей главного героя. И плакал от горя по той же причине. Эмоции людей, и зрителей, и исполнителей были столь яркими, что, казалось, их можно было пощупать, ощутить на вкус. И, конечно, душу сотрясало более всего, когда на сцене появлялся Алиера Лакост. Его герой, юный маг, вновь и вновь оказывался один на один с терзающим изнутри демоном. Тот, словно темный зверь, выползал в ярости глаз, голосе и музыке, льющейся вокруг. И тогда в осанке появлялась гордость, а в складке уст надменность, а в слова вкладывалось искушение. Он звал, манил, соблазнял, и этому зову невозможно было противиться. И в следующий миг вновь появлялся сутулящийся мальчик, отчаянно желающий быть рядом с любимой девушкой, нести добро и быть достойным. Голос становился чище, пропадали мурлыкающие хрипловатые интонации, и действительно верилось в лучшее. И снова являлся демон. И вновь он заставлял героя творить страшные вещи. Действительно страшные. Темная суть юного мага жаждала не наслаждений плоти или силы. Она жаждала причинять боль. И с помощью демона легко получала такую возможность. Слова из презрительно кривящихся губ били по самым больным местам самых дорогих людей. Действия доводили до смертей и предательств. А демон все смеялся. Хохотал, даря своему владельцу ощущение всемогущества и упоение собственной жестокостью, чужой болью и своим превосходством. Он на самом деле наслаждался этим, чтобы потом сгорать от стыда и ненависти к самому себе. И это демону тоже нравилось. И, конечно же, была страсть. Никогда еще, никогда Джейк не испытывал этого чувства, только лишь благодаря музыке. Это действительно была невероятно чувственная вещь. Чувственность звучала постоянно, словно была фоном для всего остального. В любовных сценах и в драках, в рассуждениях и мучениях, в насмешках и танцах она была везде. «Нет искусства порочней музыки», — думал Тацу, слушая, как демон призывает мага отступить от своих принципов. Он так описывал наслаждение, что никто бы не смог устоять. И тут же ситуация менялась. Вокруг были люди, и завязывалась драка. И даже в ней, в противостоянии и сумасшедших выпадах поединка, была страсть. И нет, его же прекрасней. Джейка поймал себя на том, что сжимает пальцами бархатную обивку края балкона. С трудом сглотнул и скосил глаза на спутников. Губы Маранны были приоткрыты, а дыхание сбилось. Зеленые очи Скии расширились, и в них дрожало пламя. Даже Логан был другим. Не совсем понятно в чем, но словно кто-то сдернул с его лица извечную маску сдержанности и ответственности. Даже в драках, их яростных сумасшедших тренировках на пределе возможностей, с минимальной страховкой, он всегда оставался холодно собранным. Даже во время празднований и попоек он умел держать себя в руках. И его демонические корни проявлялись только в этом умении оставаться спокойным, что бы ни случилось. И вот сейчас будто нет этой маски. Странный блеск в глазах, сжатые губы, напряженная поза и даже стиснутая в кулак рука. И... столько же чувств на лице. Непонятно каких, но сильных. А только такие, свойственные Луям. И в лице отражалась сейчас вся суть этого существа, заключенная только в одном слове. Опасность. Логан Верл был опасен, как хищник на своей территории. И это так завораживало. Но вот снова на сцене Алиера Лакост, и невозможно думать ни о чем другом. Опера заканчивалась с точки зрения общепринятой морали плохо. Демон сумел разрушить почти все, что было дорого для юного мага. И отношения, и жизнь близких, но заодно и все запреты. И все ханжеское общество, окружавшее главного героя, было буквально перевернуто и уже не могло жить, как прежде. А маг погиб. Собственно, все и шло к тому. То, что главный герой умрет, было понятно с самого начала. Однако все равно потрясало. Сейчас Алиера исполнял последнюю арию демона, умирающего вместе с магом. Он говорил о том, что отлично повеселился. О том, что будет приходить всегда, пока мы будем жить за своими шорами, пока будем бояться собственных страстей и пока есть те, кто умеет любить и страдать. Демон хохотал над людьми, которые старательно прячут свои желания, которые столь легко обнажить, над тем, как просто заставить их поменять свои взгляды и предать самих себя. И еще демон говорил о том, что если бы не было его, то никто и никогда бы не запомнил его юного хозяина. И только его жестокость сделала мага знаменитым и великим. И теперь его не забудут, подарив этим вечность. И что несколько кратких мгновений он пожил по-настоящему. Испытал все, узнал наслаждение и боль. А значит, и умирать не страшно. И еще. Было еще одно. Демон говорил, что его всегда зовут. Те, кто перед ним, и те, кто за его спиной. Всегда, всегда его зовут. Умоляют прийти и сорвать маски и плащи. Дать наслаждение, избавить от терзаний, разрушить запреты и загородить от собственной трусости, неумение идти своим путем и делать, что хочется. И чем сильнее в человеке желание, тем он глубже, тем больше он может сделать. И хорошего, и плохого. А вот те, кто мелок, те и ставят ему эти запреты, которые так хочется сломать вместе с жизнями и душами. Джейка слушал, смотрел, просто не мог оторвать глаз от происходящего на сцене. И казалось, что сейчас этот голос выворачивает все, что было в душе чародея. Так далеко удавалось забраться только Инема. Когда-то Куарсао сумел сделать так, что Тацу испытал почти все из того, что может испытать человек. От боли до счастья, от жестокости до полного доверия. Дал возможность увидеть все, что он, Джейка Тацу, на самом деле из себя представляет. Нет, начальник магического сыска не был плохим. Но в нем было слишком много страстей, желаний, чувств. Он умел их сдерживать даже тогда. 16 лет назад, но иногда ему очень хотелось выпустить их на волю. И вот сейчас это желание возвращалось, гуляло в крови шальной силой, мутило мозги и заставляло темнеть глаза. Ах, как же это было бы сладко — отпустить себя. Так, чтобы вновь почувствовать себя до самого дна. Все пороки, всю чувственность, все желания, всю жестокость. Все свои силы. И казалось, что все, что обычно происходит с ним, что его каждый день окружает, все это убивает в нем что-то настоящее, что-то действительно важное, что жило только рядом с белым тигром. Хотелось все бросить и снова, снова отправиться в Синие горы, потому что именно там жил тот, кто единственный был настоящим в этом лицемерном мире. И так хотелось вновь окунуться в круговорот страстей и пороков. Нет, даже не пороков. Того, что в обычной жизни себе не позволишь. Вновь. Снова побыть живым, беззаботным, не скованным ничем, молодым, настоящим. Темный зверь внутри поднимал голову. И становилось страшно от его силы, от сокрушительности его эмоций и жажды. Будто Джейка стоял перед огромной пропастью, и до нее остался всего один шаг. И если сделать его, то получишь все. Все, все, абсолютно все. И только страх и остатки разума останавливали этот последний шаг, не давая поверить в успех. И было страшно и жутко, и так желанно. Кровь и магия начинали гореть в нем сумасшедшим пламенем, отвечая на зов зверя и пропасти. Рука на парапете невольно сжалась в кулак. Искорки в радужке глаз полыхнули золотом. Лицо словно заострилось и потемнело. Перед мысленным взором пронеслось все то, что он может и хочет сделать. Дышать стало тяжело, а в висках застучала кровь. Перед глазами начало темнеть. А зрители тем временем вскакивали в овациях, стоя приветствуя актеров. Аплодисменты сотрясали зал, на сцену летели цветы, и воздух дрожал от криков восторга. Дышать же становилось все труднее и труднее. Джейка тоже поднялся, хлопая в ладоши и, кажется, даже что-то крича. Девушки рядом чуть ли не прыгали около своих кресел. Тацу повернул голову, чувствуя, что сейчас выдержка лопнет. Беглым взглядом отметил, что лиф платья Скии скоро не справится с такой роскошной нагрузкой. И то, как чувственно открываются при слове «браво» губы Маранны. И тут наткнулся на взгляд Логана. Такой же темный, но уже укращенный. Капитан Бобров почти с ужасом смотрел на Джейка. Сейчас, в своем состоянии, Тацу не знал, как ответить на его взгляд. Этой краткой минутой замешательства и воспользовался Верл. Он обогнул кресло девушек, бросил им что-то вроде «мы на минутку». Но едва ли прекрасные дамы услышали хоть слово. Они в это время жадно выглядывали своего нового кумира в толпе исполнителей, вышедших на поклон. Схватил Джейка за руку и дернул прочь из ложи. Дотащил до туалетной комнаты и там прижал к стене, перехватив его запястье. Джейка. Взгляд уперся прямо в полыхающие глаза мага. «Держи себя в руках». Голос был спокойный и властный, а пальцы сжимали запястье так, что просто невозможно было эффективно колдовать. А высвободиться из железной хватки капитана Бобров иным способом не представлялось возможным. «Джейка, у тебя скачок. Начинается. Сейчас не время. Загони магию обратно. Ты умеешь. Я знаю». «Скачок!» Мысль полоснула, как ножом. И мгновенно все стало ясно. Скачком называлось энергетическое перенасыщение, какие периодически случались у магов. Энергию в таких случаях требовалось срочно сбросить, иначе это грозило огромными неприятностями. От истерик и агрессии до сумасшествия. Причем избавиться от лишней энергии желательно было не в заклинаниях, а в том, что дает именно моральную разгрузку. Рецептов существовало много, но так или иначе они сводились к трем пунктам – драка, выпивка и секс. Неопытные чародеи с трудом могли контролировать подобные состояния. Но Джейка к таковым не относился. Просто неожиданно его это накрыло. В последнее время он научился чувствовать приближение скачков. Были тому признаки. И вдруг такой резкий. Логан, умница, первый понял, в чем дело. Среди его бобров было полно магов со схожими проблемами. Да и пройдя долгий путь от простого солдата до капитана СГБР, он не раз работал бок о бок с чародеями. А значит, волей-неволей сталкивался с подобными ситуациями и знал, что делать. Главное, чтобы волшебник тоже это знал. И умел. Джейка умел. Тацу шумно выдохнул, закусил губу и принялся приводить себя в порядок. «Отпусти руку», — шепнул он. Верл с сомнением глянул на мага, однако отпустил правое запястье. Джейка не стал настаивать на большем, зная, что командир СГБР не зря опасается. Однако сейчас он не собирался делать глупостей. Выдохнул еще раз. Откинул голову, уперев затылок в стену, и прижал руку к ней же. По камню потекла магия, уходя в землю. Не то, что нужно, конечно. По-хорошему, сейчас бы жаркую девочку, и не только в постель, или какую-нибудь драку добрую, и выпить бы от души. Но Логан прав, не время. Надо довести Марану со Скии до дома, выдержать их подначки, не поддаться на провокации, А вот потом уже можно и... Магия стекала с пальцев, отчего правая часть тела словно немела, а дыхание все еще оставалось тяжелым. Останется раздражение. А мне нужно спокойствие при общении с моими красавицами. А может и правда гавкнуть на них? Кто знает, вдруг приутихнут. Вряд ли. Ну как? Тихо спросил Логан, продолжая по-прежнему удерживать Джейка у стены. Все нормально. Теперь не сорвусь. Спустя пару мгновений ответил начальник магического сыска. Взгляд было еще трудно сосредоточить на чем-то одном. Ты вовремя заметил. «Вечно я тебя спасаю», — пошутил Верл, отпуская вторую руку мага. Тацу, правда, заметил, что капитан Бобров все еще наготове. «Мой непробиваемый Логан», — с улыбкой произнес Джейка. «Все видящий и все замечающий. Ты хоть иногда срываешься?» Слишком вольные слова. Но сейчас он еще не до конца себя контролировал. И вряд ли Верл обидится на них. А так давно хотелось спросить. «А ты когда-нибудь поступаешь против интересов семьи?» Истинный Тацу хмыкнул, принимая ответ, и выпрямился. «Идем, я уже в норме». И в ответ на скептический взгляд добавил. «Потряхивать будет, но несколько часов еще продержусь». Он остановился у двери, поправил рукав рубашки и с усмешкой глянул на приятеля. «Ты только что в туалете зажимал представителя одной из правящих семей. Понравилось?» Логан скептически хмыкнул и отвесил почти официальный поклон. «Я солдат, Лэр Тацу, и когда-то я давал присягу, в том числе и защищать вас». Джейка чуть прикрыл глаза, наслаждаясь их короткой игрой. «Когда еще увидишь столько почтительности в капитане СГБР?» «Присяга. Вот как. И ничего личного?» — подначил аристократ. «Сейчас...» с выпрямленной спиной и горделиво откинутой головой, как никогда олицетворяющий свое происхождение и статус. «Ну что вы, как можно? Как хорошо замаскирована усмешка Логана!» «Даже если прикажу?» «Прикажите. Легкое подначивание, если хочется». «Я делаю только то, что мне хочется!» Полупрезрительным движением повел Тацу плечами. «И да, пожалуй, мне сейчас хочется. Так что приказываю». Логан выпрямился и подошел почти вплотную. Глянул прямо в темные глаза. «И что же именно?» «Лэр Тацу», — выделил он обращение. Во взгляде капитана искрился смех. Джейка тоже уже не мог выдержать. «Идти со мной к дамам и мужественно не оставлять меня с ними наедине», — давясь смехом, произнес он. И вместе с другом расхохотался. «Как прикажете, Лэр Тацу!» — почти чувственно шепнул Верл. Пальцы потянулись вроде как к нему, но коснулись ручки двери, около которой стоял Джейка, почти зацепив его в этом жесте. И он с поклоном потянул ее на себя. «Прошу вас!» Тацу еле удержался от повторного взрыва смеха и, царственным кивком поблагодарив, развернулся и вышел в коридор. Через мгновение Логан присоединился к нему. С девушками все оказалось даже легче, чем друзья предполагали. Они вернулись в зал, когда там еще звучали овации, и актеру уже в бесчетный раз выходили на поклон. Девушки едва заметили отсутствие своих кавалеров. Они были под таким сильным впечатлением от увиденного, что на обратном пути почти не ссорились. Даже один раз согласились друг с другом, что было совсем уж редкостью. Ския поправила выбившийся локон и глубоко вздохнула, из-за чего пышная грудь в лифе приподнялась, невольно привлекая мужские взгляды. «Теперь я понимаю, почему женщины влюбляются в теноров», произнесла она незнакомым, полным чувств голосом. «И, как я слышала, разочаровываются», добавила Маранна. «Потому что все лучшее у певцов именно в голосе. Но я тебя понимаю». Джейка с Логаном переглянулись и беззвучно хмыкнули. Похоже, им повезло попасть на так называемые девичьи разговоры. Маранна со Скией давно уже отправились спать, а Тацу с Верлом в гостиной пили бренди. Сейчас это было более чем необходимо, и лениво обменивались впечатлениями. «Тебя ведь тоже взволновала эта опера». Джейкоб посмотрел на Логана поверх бокала. Тот не стал отпираться. «Не могу сказать, что взволновала, но впечатление произвела». Логан отпил чуть из бокала и покачал головой. «Я же частично Эллуй, Джейка. А нас отличает потакание своим желаниям и очень холодный разум, работающий в основном на то, чтобы эти желания выполнять. Никогда не был ханжой. Хоть некоторые именно так про меня и думают. Мол, каким еще может быть трудоголик? Просто у меня все желания касаются работы». Тацу многое знал о капитане СГБР. Тот начал с самого низшего звания. Изучал стратегию и тактику. Всю свою жизнь совершенствовал собственное искусство бойца. Но уже тогда в обычной армии понял, что войны и масштабные операции ему не нравятся. Он считал их нерациональными. Зачем вести на бой столько плохо обученных солдат, если все можно куда быстрее и эффективнее решить небольшой группой профессионалов? Эта теория не всегда действовала, но оставила в душе доблестного командира Бобров, тогда еще будущего, неизгладимый след. Но уже в те годы, когда он мог только мечтать об этой должности, он понял для себя две истины. Первая заключалась в том, что он не представляет себе жизни без боевых операций. А вторая, что армия не для него. Городская стража его мало привлекала прежде всего своей рутиной. И что уж греха таить, низким профессионализмом ее представителей как воинов. Решение, как частенько бывает, нашлось случайно. Как-то раз юный Логан стал свидетелем операции с участием смешанных групп быстрого реагирования. И это впечатлило его на всю оставшуюся жизнь. Они казались теми самыми всесильными демонами, от которых вели род те из его предков, что являлись по крови Эллуями. Даже сейчас, когда он не только добился, чтобы такого юного на вид человека взяли в элитный отряд, но и стал во главе всей этой организации в таком крупном городе, какой я, Логан нередко вспоминал тот случай. И все ему казалось, что те бобры были лучше. Это настроение очень хорошо научились подмечать его подчиненные. И уже знали, что если у капитана мечтательно задумчивый вид, значит, скоро жди внеплановых учений. Причем каких-нибудь сверхсложных. Практически ни одна операция не проходила без его участия. Поэтому и за своей формой, умением и экипировкой он следил с величайшим тщанием. От природы ему не досталось магических способностей. Зато мозги и опыт его никогда не подводили. Но порой и другие желания выползают наружу. Он вновь поднес к губам бокал. «И какие же?» — поинтересовался Джейка, справедливо полагая, что ответа, по крайней мере удовлетворяющего его любопытство, он не получит. «Разные», — не разочаровал его Верл. «Но в основном просто какие-то сильные желания, без какого-то конкретного предмета». Тацу кивнул, принимая ответ, и чуть изменил тему беседы. «Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз увидим это имя — Алиера Лакост. И я думаю, не только на афишах». Логан обдумал эту идею и произнес: «В таких делах ты лучше разбираешься». Скоро они разошлись. Верл отправился к себе, а Тацу в постель, чтобы сладко проспать до самого утра. А вот само утро оказалось подпорченным. Джейка, еще сонный и довольно раздраженный, вследствие не до конца пережитого скачка и раннего времени, возился на кухне, умоляя кофе побыстрее свариться, когда почти на весь дом раздался знакомый вопль. Тацу, чуть не опрокинув турку, помянул всех демонов и эрков, а со второго этажа раздалось хлопанье дверей и испуганные голоса девушек. Пока те не весь чего себе не надумали, начальник магического сыска поспешил в холл, откуда начиналась лестница на второй этаж. «Что случилось?» Голос Маранны с утра хрипел и был таким недовольным, что на ее месте невольно представлялась шипящая кошка, что было не так уж далеко от истины. Хвост зло колотил по воздуху за ее спиной, а звериное ушко аж подергивалось от раздражения. «Да, Джейка, что случилось?» Ския была очаровательно растрепанной и очень встревоженной. «Ничего сверхординарного», — махнул рукой он. «Идите досыпать. Это мое зеркало». «Разбей его!» — посоветовала категоричная Делинкс. «Это подарок Ани», — почти извиняюще возразил Тацу. «Мне плевать!» Кошечка повернулась обратно к своей комнате. Напоследок бросила через плечо. «Угомони его как-нибудь, иначе это сделаю я!» Некромантка скрылась за громко хлопнувшей дверью. А Ския, напротив, спустилась еще на несколько ступенек. «А почему зеркало вопит с позаранок? Кто может так рано в выходной тебя искать?» Дэншоуми была лекарем и привычно ничего хорошего от срочных вызовов не ожидала. Увы, Джейка разделял ее опасения. Поэтому, пожав плечами, быстро прошел в кабинет. И сразу понял, что предчувствия его не обманули. Буквально через минуту он уже быстрым шагом выходил из комнаты, направляясь в спальню. «Что-то случилось, да?» Все поняла Ския. «Увы, меня вызывают на работу. Боюсь, сегодня вам придется погулять по Ойе без моего сопровождения. Я постараюсь освободиться пораньше». «Хотя такое очень сомнительно», — добавил он про себя. Белая магичка не стала задавать лишних вопросов. «Я доварю кофе, пока ты будешь одеваться. Вряд ли твои дела не подождут одной чашки». Тацу благодарно чмокнул девушку в щечку и поспешил одеваться. А когда спустился, Ския уже ждала его в холле с чашкой кофе. Начальник магического сыска перехватил ее, а Ския тем временем поправила шелковый, искусно уложенный несколькими складками шейный платок. «Буду ждать тебя», — услышал Джейка, уже выходя из парадной двери, зная, что рыжеволосая красавица стоит за его спиной, прижимая к груди пустую чашку, и смотрит ему вслед. Очень хотелось обернуться.